да? Вот, и будут листья будут приносить 60-кратные. А народы это 30, те, кто получил 30-кратную, да, принес 30-кратный плод Богу. И вот таким образом, что значит, и что значит исцеление народов? Сейчас люди спрашивают, что значит исцеление? Исцеление означает исцеление невежества. То есть человек будет получать плоды из добрых дел, листья тонких знаний о промысле Божьем, и он будет исцелять свое невежество, он будет узнавать новые тайны через вкушение тонких познаний Бога, познаний тонкости Господа. Здесь мы опять встречаемся с чем? Тем, что Писание прямо говорит, что надо Богу служить не просто правильно, да, а красиво еще. Вот интересно, что слово «доброта» в нашем смысле этого слова почти не встречается в Писании. А где мы в русском переводе видим слово «добро», там в подлиннике стоит слово «красиво». Понимаете, да, почему? Потому что добро должно быть красиво сделано. Да, это искусство, это изящество должно быть. Вот добро должно быть изящным. И вот как раз-то листья деревьев, они должны для исцеления народа, для того, чтобы научить народы изящество. То есть те люди, которые собраны из всех народов земли, это новые народы Бога, они становятся, новый народ Бога, исходящий из многих народов, он будет исцеляться от святых, которые будут открывать новые тайны, да? Делая человека более цельным, более высоким, поднимаясь все выше и выше. Писание напоминает нам, что процесс роста никогда не закончится. Никогда не будет такого, что я все уже узнал. Путь это путь бесконечен, и преуспеяние в любви также бесконечно. Как говорит англесочник, никогда не успокоится ангел, пока не станет серафимом. Также и не может успокоиться человек, который причастен божественной любви. Этот путь, он абсолютно бесконечен, и в этом пути, как и на земле, так тем более в Царстве Божьем, более великие будут помогать, будут служить тем, кто слаб. Ну, как ты в Царстве Господнем сказал, как Господь сказал, да, что у нас кто хочет быть из вас старшим, пускай будет всем слугой. Вот это служение любви, оно сохранится в вечности всегда. И оно будет, конечно же, продолжаться всегда. Вот это будет усиление знания. Усиление не просто знания теоретического, да? Усиление воли, усиление чувств. Буквально в смысле исцеления. От слова целостность. Будет восстанавливаться целостность. Будет излечиваться те раны, которые нанесены были на земле. Вот часто люди говорят, ну как же вот я сейчас вот так мало времени, да? Если на земле не справишься, то как же можно дальше? Но видите, Господь нас утешает. Те раны, которые нанесены на земле, были нам страстями, при условии, что мы с ними боролись, да, естественно, при этом условии, они будут залечены в вечности. Ну, конечно, при условии, что с ними боролись. Если с ними не боролись, они в вечности не будут залечены. Это тоже понятно и логично. Итак, и дальше говорит Писание, и не будет уже ничего проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Дословно. И всякого проклятия не будет уже, и престол Бога и Агнца в нем будет, и рабы его будут служить ему. То есть не просто проклятого, а проклятия не будет. В чем разница? Я то, что проклятие и проклятые, это немножко разные вещи. Проклятие, оно может, вы знаете, да, вот обычные люди считают, и Писание говорит, что часто считают правильно, что проклятие действует уже как бы самостоятельно. Человека прокляли, и он уже как бы из проклятия вырваться не может без вмешательства Творца. Да, Писание говорит, что незаслуженное проклятие, оно не сбывается, оно возвращается того, кто его продает, да? Кто его послал. Но заслуженное проклятие, оно действует на человека. Это мы знаем, да? Поэтому и вторая молитва Таинства Исповеди посвящена как раз молитве прощения от проклятия. И специально, потому что проклятие может подействовать на заслуженного человека, падающего. Вот всякое проклятие исчезнет. То есть все эти все эти вещи, да, все этот поток зла, который накоплен в этом мире, он остается в границах времени. Понимаете, да? Все эти проклятия, все эти черные последствия злых дел, они на спасенных уже действовать не будут. Граница суда – это граница, за которой уже прекращает действовать эти последствия черных дел, которые мы сделали в прошлом. Понимаете, да? Всякого проклятия больше не будет, говорит Господь. То есть оно не будет уже, оно не настигнет человека. Человек избежит от последствий своих злых дел. Другое дело, что если человек делал много злых дел сейчас, у него более низкий старт будет. Понимаете? Низкий старт. Следовательно, он будет... ему дольше придется подниматься к тем вершинам, которые, может быть, с которых начнут святые великие. Понимаете, да? Чем более велик святой, тем больше вершина начинает подниматься, выше, тем больше достигает, понимаете? Да вот это соревнование, оно будет вечно продолжаться. Но главное, вот этого проклятия больше не будет. А очень важно, что, значит, это означает то, что зла от людей от ангела сходящего, оно уже не войдет в Новый Иерусалим. Проклятие больше не будет работать. Не будет больше действовать ничего нечистого. И самое главное, прекратить действие самое страшное проклятие. Чье самое страшное проклятие? Господу Бога. Страшнее проклятия Божьего нет ничего, сами понимаете, да? Когда человек проклинает, это одно дело, а когда Бог проклянет, это уже все, вы понимаете, да? Вот поэтому в Новом Иерусалиме ничего не будет уже проклято. И престола Бога и Агнца в нем будет, и рабы его будут служить ему. То есть престол Бога будет прямо в центре Нового Иерусалима, и люди будут служить Богу прямо перед ним. Как и было предсказано в книге пророка Даниила, тысячи тысяч предстояли перед ним, и тьмы, вернее, тысячи тысяч служили ему, а и сотни миллионов предстояли ему ветхому днями. И вот как раз-то люди смогут служить Богу. На самом деле некоторые говорят, ой, там, не хочу, там, что, зачем служить? А с другой стороны, многие люди, которые любят военную службу, они знают, что на самом деле в военной службе есть некоторая красота, да? Некоторый лад, порядок и само служение, там, например, земное отечество, оно имеет некоторое удовольствие от него есть. Почему? Потому что на самом деле человек – это существо служебное, как таковое. Но вопрос, кому служить? Служить надо Творцу. А лучше всего служить Богу по его воле, перед ним самим, по его личной просьбе. Вот служение Богу, если стоит слово «латрия», служение, что означает? Означает то, что человек будет поклоняться Богу, как Богу. Боголепно служить ему, поклоняясь перед его лицом, приходя к нему на поклонение, как предсказывал пророк Исаия. То есть и в будущей жизни сохранится принципиальная разница между Богом и людьми. Здесь как раз подчеркивает, что Иоанн, что не будет такого, чтобы Бог там перестал быть Богом, там, а человек перестал быть человеком. Наши личные наши свойства не потеряются. Вот и когда там говорят там разные культисты, чародеи, что там наша цель слиться с Богом так, чтобы потерять свою личность, они лгут. Мы останемся людьми в вечности, хотя и достигнем обожения, понимаете? Одновременно. Мы станем такими же, как Бог, но Бог все равно останется выше. Понятно, да, почему? Потому что стать равным бесконечности можно только в течение бесконечности. Понимаете, да? Вот, и поэтому Бог останется Богом, человек останется человеком, и рабы Бога будут служить ему всегда. Но служить ему не так, как сейчас мы служим Богу, не видя его постоянно, так ведь? Мы его не видим. А тут будем видеть его лицом к лицу. И увидит лицо его, и имя его на лбах их. Вот самое главное, что говорит Писание, то, что люди увидят Бога лицом к лицу. Уже не в образах, не в тенях, не в отблесках, да, не в свете, не в отдельном каком-то, какие-то отдельные моменты, да, своей жизни, да, не в видениях, а непосредственно и лицом к лицу произойдет встреча с Богом Отцом. То самое, ради чего Христос пришел на землю, чтобы детей Божьих привести к Богу Отцу. И вот люди увидят Бога. Находясь полностью во Христе, они увидят лицо Бога Отца. увидит его в этом неимоверном сиянии и увидит его лицом к лицу тогда, когда у нас лицо появится. Понимаете, да, почему? Потому что у нас лица-то редко бывает. Когда? А вот тогда появится лицо настоящее. Почему лицо редко бывает, я думаю, догадываетесь, да? Если бы у нас лицо было постоянно, нам краситься барышня не нужно было бы, так? Мужчине не нужно было бы думать о прикиде. Нам не нужно было бы там следить за зеркалом и так далее. Мы, если мы были контролировали себя, если мы были бы личностями, так? Но дело в том, что мы как личности еще не состоялись. А вот тогда мы, собственно, и станем настоящими личностями. Тогда то самое, что дает нам миропомазание, оно реализуется. Ведь в миропомазании, если обратите внимание, у нас как бы контур лица обрисовывается. Помните, что запечатывается во время миропомазания? Лоб, глаза, ноздри, рот, уши, грудь, руки, ноги, да? То есть весь человек запечатывается даром Святого Духа, чтобы потом вот этот дар вызрел в лицо, чтобы человек стал личностью, чтобы он стал живой иконой Бога. И тогда он с ним может встретиться. Потому что человек в непреображенном виде, если он попытается встретиться с лицом Бога, чем закончится? Ну, сгорит и все, понимаете? Просто сгорит. Потому что ведь Бог что сделает? Он же не терпит лжи всякой. И Бог начнет сдирать с человека лживые маски. А много ли останется потом в результате, как вы думаете? Если нас содрать всю ложь, которая у нас налипла, да, на нашей душе? Что у нас там останется от души-то? Обглодыш останется какой-то и все. Вот. И как раз-то Бог постепенно выращивает нас то, что могло бы с ним встретиться. А тогда это произойдет. Уже тогда люди увидят Бога, и сказано имя Его на лбах их. Вот ветхозаветный первосвященник, он имел на груди, как мы помним, да, вот 12 камней, а на лбу у него была золотая табличка с именем Бога, Яхве. Почему? Потому что его разум должен быть полным отражением разума Бога. И здесь написано, что имя Бога на челах их. То есть Божий разум будет полностью отражаться в разумах людей. А как и говорит апостол Павел, тогда я буду познаю так, как я познан. То есть я увижу Бога, как Бог видит меня. Узнаю Бога подобно тому, как Бог знает меня. Вот как Бог знает людей? Он знает их сразу, в чистом виде, без. Ему не нужно, как бы, да, анализировать человека, там, да, узнавать, какой человек. Он увидит сразу, какой он есть на самом деле. Это единственная объективная точка зрения. И вот мы вот так же увидим Бога. Потому что у нас разум будет разум Бога, и мы будем полностью Божьи. Поэтому и надпись будет Божья. Да? Посвящены Богу, знаем Бога, разум Божий, чувство Божие, сердце Божие. Поэтому и имя Божие будет на лбу человека. Собственно говоря, первая и вторая часть фразы, они взаимосвязаны. Увидит лицо Божие именно потому, что на лбу начертано имя Божие. Потому что свой для Бога, потому что может увидеть Господа. Вот некоторые думают, что Бога просто может увидеть как обычный человек, но это значит невозможно, потому что Бог, он полностью глаз, да? Он все видится. И в его свете человек становится реальным, выявляется в настоящем виде. Вот именно этим объясняется то, что человек не может видеть Бога, остаться живых. Понятно, да, почему? Что если все грехи вспыхнут, я уже говорил, да, что останется. И вот именно поэтому, что значит, что разум у нас будет похожим на Бога, и что получится дальше? И в результате люди будут расти все выше и дальше. И ночи не будет уже. И не будут иметь нужды. В светильнике и в свете солнечном. Потому что Господь Бог будет светить на них. И будут царствовать в века веков. Так? То есть никаких земные светильники им уже не потребуются. Ни фонари, ни солнце, ни луна. Как и предсказано в Писании. Во днем солнце не ожжет тебя, ни луна ночью. Господь сохрани душу твою, сохрани душу твою Господь. Но Господь Бог будет освещать их. То есть люди будут жить в сиянии Творца. Сияние Бога Отца. Свет Бога Отца будет всегда озарять людей, а ночи там уже не будет. То есть греховной ночи больше не будет, не будет больше ни греха, ни проклятия. Не будет уже усталости, да, для которой нужна ночь для отдыха, да? Да. И люди будут жить в вечном дне божественного света.